Поиски имперского посоха тянулись мучительно долго, и долгое время у экспедиции не было ни малейших зацепок. Зорин был уже готов отказаться от безнадежной затеи и сфокусироваться на проекте пространственного перехода, но для Дэймина это было бы ударом по профессиональной гордости, и в итоге его усилия принесли результат. Одной из первых кандидаток на обладание посохом была маг-дракон Лиловые Глаза Погибели, или сокращенно Лилова Глазка. Вот только выследить драконицу было ничуть не легче, чем сам посох, а вокруг было полно других кандидатов, так что они и забыли. Но со временем стало очевидно, Лиловая Глазка способна мгновенно переноситься на огромные расстояния, другого объяснения не было. Да, драконы быстро летают, но это было что-то за гранью фантастики. Один раз группа Дэймина даже видела и преследовала ее, но стоило на миг потерять ее из виду, она бесследно исчезла. Вот это было уже подозрительно. Обычно маги-драконы не владеют телепортацией. У драконов вообще сложности с пространственной магией, а то, что вытворяла Лиловоглазка, и магу-человека едва ли под силу. Скорее всего, она использовала некий божественный артефакт. Несколько раз выследив и вспугнув ее, Зак и Зорин выяснили, речь идет о неприметного вида посохе. На невысокой горе в джунглях Блантира гремела яростная битва Зак и Зорин против Лиловоглазки. Растерзанные останки боевых големов Зорина устилали склон, дымились огромные кратеры, облака пыли и дыма закрывали небо. Яростно взревев, драконица хлестко развернулась к Заку, разинула пасть и исторгла огонь. Невероятно концентрированный, даже для дракона, жгут раскаленного белого пламени поджег кустарники, просто пройдя над ними. Не теряя ни секунды, Зак призвал глухой черный щит пространственной магии, и луч белого огня ухнул в него, как в пустоту. Следом за лучом повеял магический ветер, словно волшебная радуга, ласковая и прекрасная, но черный щит Зака схлопнулся, а самого его чуть не смело со склона горы. В воздухе просвистели три каменных цилиндра, горящих угрожающим синим светом. Драконица отбила их, не отвлекаясь от Зака, и тот восстановил равновесие. Лилова Глазка метнула разъяренный взгляд на Зорина, стоявшего чуть дальше с похожей на ружье пусковой установкой, но сочла Зака большей угрозой и ударила хвостом, как плетьё. Вместо того, чтобы уклониться, Зак сотворил новое заклятие, вызвав из склона под драконицей гигантские каменные руки. Лилова Глазка сощурилась, но не отступила, уверенная в своей силе и объеме резерва. Логично, человеку не по плечу обмениваться прямыми ударами с драконом. Если, конечно, дракон попадет. Ее глаза удивленно расширились. Она не могла так глупо промахнуться. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, как растягивается пространство, отводя хвост в сторону. Каменные руки схватили драконицу, прижимая ее к земле. Она призвала гигантские эктоплазменные когти и раскрошила их в щебень. Но секундной заминки хватило симулякрамом Зориана, тут же телепортировавшимся к ней. Она потянулась было к ним когтями, но на нее обрушилось внезапное головокружение, в глазах потемнело. Когда же она вернула себе четкость мышления, в нее уже летело сверкающее кристаллическое копье Зака, по древку змеились устрашающие красные разряды. Вторгнуться в разум дракона ой как непросто. Даже возможности Зорина хватало лишь на пару секунд. Взревев, Лилова Глазка испустила во все стороны ударную волну, раскидав симулякрамов и повалив деревья. Копье отклонилось и лишь чиркнуло по ее боку, вырвав кусок мяса, но не нанеся тяжелых ран. Драконица взмыла в воздух и попыталась улизнуть. Она не телепортировалась, вероятно, ее посох исчерпал заряд, но не каждому дано сравниться в скорости с драконом. Зак и Зорин уже почти истратили ману. У Зорина кончились бомбы и зачарованные предметы. Даже зачарованный резерв Зака не мог сравниться с энергией дракона. Они могли преследовать ее, но битву на истощение они, скорее всего, проиграют. И она наверняка это знала. Вероятно, имея в своем распоряжении посох телепортации, она не раз и не два прибегала к такой тактике — измотать противника отступлением, потом атаковать и добить. К несчастью для нее Зак и Зорин были не одни. Едва отлетев, она встретила поджидающих ее Алани, как с Вимой Дэймина. Парни, присевшие восстановить силу, хорошо слышали ее возмущенный рев. «Ха! Держу пари, такого она не ожидала!» — ухмыльнулся Зак. Он весь перемазался в пыли. По левой руке, где каменный град пробил его защиту, бежала струйка крови, но он ничего не замечал. «Пусть попробует на своей шкуре, каково поочередно биться со свежими отдохнувшими врагами!» «Разве ты не убил Аганя? Такого же мага-дракона в одиночку!» поинтересовался Зориан. «Я понимаю, он не мог телепортироваться и, возможно, был не таким хитрозадом, но едва ли был слабее. Как ты справился один?» «Методом проб и ошибок», — смущенно хохотнул Зак. «Многих-многих проб и ошибок. Никому не советую». Они замолчали, наблюдая за разворачивающейся битвой. «Получилось!» – выдохнул Зак. Перед ним на земле лежали 5 реликвий. Стеклянная сфера, простое металлическое кольцо, сверкающий кинжал, изукрашенная корона и простой деревянный посох. Все 5 частей ключа. Посох Лиловоглазки оказался тем самым. Они уже показали его стражу и выяснили его свойства. Посох позволял поставить до 6 невидимых меток и телепортироваться к ним, вне зависимости от расстояния. Каждую метку можно было использовать раз в сутки, но даже так, весьма впечатляющая способность. Для обычных пользователей. Для контролера петли посох был еще полезней, поскольку метки сохранились из цикла в цикл. Начиная месяц с посохом в руках, контролер мог мгновенно отправиться куда угодно. Увы, в начале цикла посох был в лапах драконицы, что сводило на нет всю его полезность. Отправиться на другой край света, чтобы обрести способность добраться до края света, в этом была своя ирония, но Зорину было не до смеха. Впрочем, сейчас это не важно, прежде всего посох – часть ключа, остальное вторично. Понятно, что к тому моменту у них уже были сфера и кольцо, оставались кинжал и корона. Добыть кинжал было не то чтобы совсем легко, но вполне выполнимо. За столько набегов на королевскую сокровищницу они хорошо изучили ее защитные чары и вполне могли ограбить ее без квотач Ичла, как они и сделали. Был грандиозный скандал, все искали дерзких воров, но вроде бы они неплохо замели следы. С короной же было не все так однозначно. Да, они добыли ее, но теперь квотач Ичла было больше полумесяца, чтобы найти и поквитаться с ними. Раньше они никогда так не рисковали. Но как было удержаться, когда не хватало лишь одной части? Не ждать же до конца месяца. Как знать, вдруг полный ключ даст им новые неведомые возможности. Вокруг стояла целая толпа, практически все путешественники прибыли посмотреть на ключ, хоть с виду реликвии не впечатляли. Негромкие споры и шепотки сливались в непрекращающийся гул. Люди гадали, как отреагирует страж порога. Быстро переговорив между собой, Зак и Зорин решили немедленно навестить стража и взять остальных с собой. Они уже приводили временных путешественников во врата государя, хоть это и удалось далеко не сразу. Сам страж подтвердил, что носители временных маркеров не могут попасть в зал управления, но это ограничение оказалось до смешного легко обойти. Достаточно заключить временную духовную связь, позволяющую контролеру втащить во врата посторонних. Страж по большей части игнорировал лишних людей, но и не возражал против их присутствия. Зак и Зорин уже не раз пользовались этим способом и не ожидали особых сложностей. Так что вся группа направилась в секретную лабораторию магии времени и после необходимых приготовлений вошла во врата государя. Страж порога привычно возник перед ними, светящаяся человекоподобная сущность с безразличным лицом ожившей статуи. «Приветствую, контролёр». «Ага-ага», — отозвался Зак. «Я тоже рад тебя видеть, придурок. Заметил, что мы принесли тебе ключ?» Страж помедлил. «Секундочку, пожалуйста». Сказал он, наконец, снова умолк. В черной пустоте зала управления множество людей встревоженно ждали ответа светящейся сущности. Страж, судя по всему, не возражал против обилия посетителей, сосредоточившись на своей неизвестной задаче. Напряженное молчание затягивалось, все уже знали, что страж игнорирует временных путешественников, и не пытались его поторопить. И пусть было довольно забавно наблюдать, как разозленный Дэймон или Сильвер Лейк требуют ответов от равнодушной сущности, в этот раз все держали себя в руках. Наконец страж закончил то, чем он там занимался, и вновь заговорил. «Все как полагается. Ключ подлинный. Хотите затребовать свои привилегии?» «Привилегии? А что, я люблю привилегии!» — ухмыльнулся Зак. «Да, давай все, что есть». «Исполнено», — незамедлительно ответила сущность. «Теперь я могу отпереть врата?» — спросил Зак. «Да», — подтвердил страж порога. «Хотите ли...» «Да, черт возьми, да!» Раздраженно выпалил Зак. «Открывай!» «Как пожелаете», — ответила сущность и ненадолго смолкла, сосредотачиваясь. «Исполнено. Врата от...» Зорин с растущим ужасом наблюдал, как страж задергался, как в припадке. Его голова закрутилась невозможным для человека образом. Делая полные обороты, тело пошло волнами, словно что-то пыталось вырваться наружу. «Ох, не к добру!» «Что, мать вашу, происходит?» Спросили из задних рядов. «Не знаю». Хмурясь, откликнулся Зак. «Такого раньше не...» И тут все стихло. Зорин решил было, что Зак замолчал, заметив что-то важное, но Зак просто исчез. Как и все остальные. В черной пустоте был лишь он сам и судорожно дергающийся страж. Он немедленно попытался вернуться в тело, но не смог. Вот же срань. Но хотя бы страж вроде как начал успокаиваться, больше не выкручивал голову и суставы. Может... И тут по всему телу стража открылись множество глаз, поморгали и уставились на Зориана. Они все были разные, разных размеров, цвета, структуры. Были глаза с несколькими радужками, были светящиеся, были фасеточные, как у насекомых. От одного взгляда на некоторые начинало мутить. «Зориан Казинский», — сказал страж порога. «А страж ли?» Даже не считая жутких глаз, сам голос изменился, стал глубоким и раскатистым, лишённым всего человеческого. «У меня есть к тебе предложение. Кто ты?» — с вызовом спросил Зориан. «Ты зовёшь меня Панаксет», — ответила сущность. Мозг замер, отказываясь принимать услышанное. «Что? Как? Первозданный?» — хрипло уточнил он. «Да». Внезапно самый мерзкий на вид и часть более нормальных глаз закрылись. «Ты умеешь говорить?» — тупо спросил Зориан. Мозг всё ещё не отошёл от шока. Панаксет, видимо, понял это и не стал отвечать. «Я могу выпустить тебя отсюда». Он вновь изменился, часть лишних глаз закрылись, кожа цветом и текстурой стала похожа на человеческую. «Тебе надо лишь заключить со мной контракт». «Контракт?» «Нет, спасибо». Тотчас помотал головой он. «Без меня ты не сможешь выбраться из петли». Голос стал практически человеческим, исчезло большинство лишних глаз. «Как и тот другой до тебя». «Красный?» — уточнил Зориан. «Его имя меня не интересовало», — ответил Панаксет. Теперь он выглядел человеком, и каждую секунду новым. Женские черты чередовались с мужскими, менялись лица, возраст и цвет кожи. «Какая разница? Сейчас мы говорим о тебе. Поклянись жизнью, что поможешь мне освободиться, и я воплощу тебя за пределами этого умирающего мира. С какой стати мне это делать?» «Чтобы жить?» Несколько растерянно отозвался Панаксет. Постоянные изменения замедлились, теперь он выглядел женщиной, высокой и симпатичной, с длинными чёрными волосами и совершенно шикарным. Зориан скривился. Чёртова тварь подбирала облик, чтобы как можно больше понравиться. Она меняла обличье, следя за его жестами и мимикой, отмечая, что ему по душе, и теперь показывает ему то, что он хочет видеть. Внезапно вместо сущности перед ним оказалась точная копия Кириэлли. «Я просто хочу жить и быть свободной!» Её губы дрожали, вот-вот расплачется. «Ты не Кириэлли!» Заорал Зориан. Панаксет немедленно изменился, превратившись в Тайвин. В Зака, Ксвима, Дэймена, Ильзу и Майо. Откуда он вообще знает, как эти люди выглядят и как говорят? Тварь роется в его памяти. Зориан немедленно усилил ментальные щиты, хоть и не ощущал постороннего вторжения. «Почему вы говорите со мной только сейчас?» Спросил он. «Я был здесь много раз. Не было смысла. Врата были заперты», — ответил Панаксет. «Я могу выпускать людей, лишь когда они открыты. Но поговорить мы могли в любое время». «Да», — подтвердил Панаксет. «Врата Государя давно уже повреждены. Отказали некоторые защитные механизмы. Потому их и перестали использовать. Однако нет смысла говорить с людьми, если они недостаточно сильны для моих целей. И если врата закрыты». «Кто бы мог подумать, что ты успеешь собрать ключ? Но хорошо, что успел. Мы можем помочь друг другу, Зориан. Можем даже обсудить дополнительную награду. Но что, если у меня не получится? Разумеется, ты умрёшь», — пояснил Панаксет как что-то очевидное. «Контракт для того и нужен. То есть вы выпускаете меня, взамен я либо освобождаю вас, либо умираю?» «Именно. Я склонен отказаться», — вздохнул Зориан. Пару секунд первозданный молчал, вероятно, понял, что не сумеет его переубедить. «Смотри, не пожалей об этом», — сказала сущность. «Второй раз предлагать не буду». Даже какое-то двойственное ощущение. С одной стороны, жаль. Мало ли что можно узнать из разговора с первозданным. С другой, это грёбаный первозданный, непонятным образом читающий его мысли. Нет уж, не нужно ему такого счастья. «Как-то вы быстро сдались», — заметил Зориан. «Как знать, вдруг вы уговорили бы меня в следующий раз?» «Это уже не важно», — ответил Панаксет. «Доброволец нашёлся». Зориан удивлённо распахнул глаза, и тут выглядевший заурядной женщиной первозданный исчез, а со всех сторон обрушился шум. Он снова был рядом с Заком и временными путешественниками, все разом говорили, кричали и стонали. Очевидно, он не был единственным, кто пообщался с устрашающей первозданной сущностью. Спохватившись, Зорин оглядел присутствующих, и в душу закралось ужасное подозрение. Сильверлайк исчезла.